Глава 16. Всего один звонок Маусу превратил гостиную моего номера в полноценный пункт визуального контроля за улицами города. Микаэль выделил нам одного из своих подчиненных, который быстро настроил на огромном голографическом экране дублирующую сетку городских камер. Изображением можно было управлять с обычного пульта, просто указывая на нужную картинку. Мы следили за шествием представителей новой религии до самого появления призванных. Рано или поздно они должны были появиться, но после моего разговора с Каем я склонялся к первому варианту. Жаль, что сам помощник главы Creon Technologies на место событий не прибыл. Это могло внести в ситуацию дополнительную остроту, однако в таком случае победный рывок членов нового культа мог закончиться, так и не начавшись. Кай был слишком силен для тех безделушек, что были в распоряжении адептов силы ветра. «Нам нужно слабое звено, мисс Такман», наблюдая за перестроением корпов, произнес я. «Видите что-нибудь интересное?» Кэти следила за происходящим не только через камеры, но и через сотни майсоров, управление над которыми я ей передал. Только так мы могли на расстоянии оценить потенциал противников и мощность задействованных сил. «Этот», — уверенно ткнула пальцем в третьего справа призванного Кэтрин. Я не сомневался в выборе своей подчиненной и только спокойно кивнул, доставая коммуникатор. Найти в притихшей толпе Майкла оказалось непросто даже совместными усилиями. Прайсер полностью контролировал свою силу и ничем не отличался от обычных людей. «Взгляните направо, мистер Каст». Едва подчиненный снял трубку, произнес я. Майкл мгновенно повернулся в нужную сторону, и мне оставалось только указать ему цель. «Третий справа сотрудник корпорации. Что вы можете о нем сказать, Майкл?» «У него второй ранг, и он явно недостаточно силен в сравнении со своими коллегами». Почти без заминки ответил Прайсер. Глава фрименов очень быстро научился пользоваться полученными способностями, и я почти не заметил изменения энергетического фона вокруг его тела. Странно, что новичка взяли на такую сложную операцию. У него явно недостаточно опыта и сдают нервы, как бы чего ни вышло. «Согласен», — произнес я. Каст был прекрасным исполнителем, но иногда его приходилось мотивировать дополнительно. Я был уверен, что сейчас он думал только об убийстве главы секты и не обращал внимания на другие возможности. Пришлось сделать это за него. Любой всплеск энергии воздуха может привести к очень печальным последствиям и полностью разрушить планы мистера Дерта. «Надеюсь, у вас получится создать нужный эффект с помощью вашей силы, мистер Каст». «У меня есть идея получше». Моментально отозвался Прайсер и повесил трубку. Дальше нам оставалось только наблюдать. Глава фрименов шагнул в сторону, а секунду спустя растворился в воздухе. Соседи не обратили на это никакого внимания. Они следили только за мистером Дертом, все это время спорившим с командиром отряда призванных. «Где он?» Подключаясь к разведывательной сети из мелких духов, спросил я. Кэтрин выделила своим вниманием нужный канал, и я увидел скользящего в толпе невидимку. Если бы не часть энергии, предвечной в теле Касты, то заметить его мы бы не смогли, а сотрудники Creon Technologies не видели его в принципе. Рыжие полотнища силовых полей отрезали толпу от редкого строя владеющих. Собранные мистером Дертом люди плохо понимали, что происходит. Контроль над их сознанием пока что был довольно поверхностным и не гарантировал слепую преданность адептов. Пылкие речи главы культа смотрелись довольно бледно на фоне вполне реальной угрозы со стороны корпов. Но так было только до того момента, пока Прайсер не вышел на дистанцию атаки. Камеры не передавали звук. Мы увидели только вспышку выстрела и огромную дыру, мгновенно возникшую в барьере. Толпа испуганно отхлынула на несколько шагов назад. Никто не понимал, что произошло. Дырявая секция оранжевого поля пошла волнами и рассеялась в воздухе. Стоявший в метре позади нее призванный, секунду непонимающе смотрел на свою окровавленную грудь, а потом упал на асфальт. «И тишина», — успела зловеще произнести Кэтрин. Призванные отреагировали на убийство своего коллеги первыми. Защитные поля резко сместились, закрывая брешь, и превратились в непроницаемые стены. Среди сектантов нашлось несколько десятков таких же безумных, как их проповедник, людей, которые немедленно разразились радостными криками. Мистер Дерт что-то выкрикнул. Полтора десятка мужчин в голубых мантиях скинули свои накидки на землю и выдали в сторону призванных слаженный залп из парных револьверов. Насколько я помнил испытания в лаборатории Марка, мощность созданного ученым оружия существенно увеличивалась, если боеприпасы были подобраны правильно. Времени на инструктаж и полноценное обучение служителей культа у нас не было, да и не планировалось оно вовсе. Однако теория вероятности работала без исключений. Всегда. Несколько сотен выстрелов наделали в защите призванных множество дыр. Еще пятеро корпов упали на землю, и это окончательно убедило сектантов в том, что они способны нанести вред непобедимым противникам, и что правда на их стороне. К переднему краю толпы начали проталкиваться вооруженные мужчины. Я заметил усиление активности статуи. Сейчас уже было понятно, что это всего лишь имитация той скульптуры, которая осталась на базе Ордена. Но я чувствовал в ней что-то еще. Кассиус сосредоточился на управлении атакой своих последователей, усиливая контроль над активными участниками боевых действий. Следующий залп буквально снес установленные владеющими преграды и уничтожил больше половины их отряда. Только после этого корпы решились нанести ответный удар. Над передней линией сектантов возник чудовищный энергетический пресс, который превратил в кровавую кашу несколько десятков людей, однако существенно это уже ничего не изменило. Оглушенные первым успехом жители мегаполиса исступленно давили на спусковые крючки револьверов, пока в барабанах не закончились патроны. Три десятка призванных превратились за это время в гору трупов, и над толпой разнесся ликующий рев сотен людей. Никто из них не понимал, что это только начало. К безумию вооруженной части сектантов постепенно присоединялось все больше людей. Кто-то рванул к погибшим владеющим и начал яростно пинать неподвижные тела, скандируя имя своего покровителя. «Какая грязь!» — с отвращением произнесла Кэти. «Нам нужны еще боеприпасы, мисс Стэкман». Задумчиво глядя на экран, сообщил я. «Отправляйтесь к мистеру Джонсону и забирайте все, что у него есть в наличии. Доставка до места тоже на вас». «Они не потянут и часа», — поднимаясь с дивана, ответила Кэти. «Значит, вы должны успеть раньше, мисс Стэкман». Невозмутимо ответил я. Кофе уже успел остыть, но я не был настолько привередлив, чтобы вызывать официанта, пока сойдет и так. До выполнения первого этапа моего плана было еще далеко, и я всерьез рассчитывал, что последователи культа ветра окажутся достаточно выносливыми, чтобы продержаться хотя бы до утра. Правда, с этим могли возникнуть определенные проблемы. Одно из окон на краю экрана неожиданно увеличилось, и я увидел приближающуюся к месту скоротечного боя колонну флайеров службы правопорядка. 10 машин остановились в сотни метров от многотысячной толпы сектантов и полностью перекрыли дорогу. Однако это была только верхушка задействованных в подавлении беспорядков сил. «Поспешите, мисс Стэкман». Наблюдая за разворачивающимися стационарными барьерами на всех смежных улицах, поторопил подчиненную я. «Мистеру Дерту вскоре понадобится помощь». «Это я уже видел. Скоро в дело вступят группы быстрого реагирования корпораций, и адептам новой религии придется приложить массу усилий, чтобы просто выжить. А если еще добавить к текущему раскладу находившегося где-то на третьем ярусе Кая и всех его подчиненных, задействованных в наблюдении за рекреационной зоной, то вся затея Кассиуса превращалась в кровавый фарс. В ответ на мои слова Кэтрин фыркнула и растворилась в воздухе. Я остался один и все же решил подогреть свой напиток, отправившись на небольшую кухню. Сейчас мне уже не обязательно было постоянно следить за разворачивающимся в центре города противостоянием, но привычки брали свое, и я сосредоточился на сигналах майсоров. Спасение адептов ветра было только в их количестве. Пока основные силы корпорации стягивались в единый кулак, сектанты еще могли задавить их количеством, но время играло против них. Мистер Дерт, несмотря на состояние своей психики, это тоже понимал. Орда обезумевших от вседозволенности людей ринулась вперед и легко снесла заграждение из флайеров и самих полицейских. Те, к сожалению, повторили ошибку призванных и решили действовать только в самый последний момент. Местные копы были слишком далеки от реальных боевых действий. На первом ярусе сотрудники правопорядка начали бы расстреливать толпу, как только остановили свои флайеры, а может и вовсе вели бы огонь с безопасной высоты. Все структуры третьего яруса были прекрасно отлажены. На бумаге и во время учений все было просто отлично, однако реальность оказалась для администрации мегаполиса полной неожиданностью. Сильнейшие стационарные барьеры, призванные обеспечивать изоляцию нарушающих общественный порядок элементов, оказались не настолько эффективными, как думали их создатели. По крайней мере, в случае, если эти элементы знали о точках привязки и системах питания преград. А подчиненные Кассиуса знали, чем немало меня удивили. И не просто знали. Группа личных охранников явно не раз тренировалась в обезвреживании подобных структур, и первый барьер отключился, не успев даже толком до конца оформиться. Выкрикивающий какие-то команды своим подчиненным человек в черном костюме упал с простреленной шальной пулей головой, и в растерянную группу полицейских ворвались взбудораженные пролитой кровью гражданские, буквально разрывая своих противников на части голыми руками. Для них не было разницы, кто перед ними. Контролирующие нити перешли в режим подавления, и несколько тысяч людей превратились в ревущую массу покорной воли всего одного человека. Сознание мистера Дерта плавилось от перегрузки, но он продолжал прокачивать через символ своей веры максимальный для себя поток энергии. Сектанты обзавелись дополнительным оружием, полностью обчистив флайеры копов и забрав с тел погибших все, вплоть до последней дубинки. Куда рвался с таким отчаянием глава нового культа, мне стало понятно далеко не сразу. Кассиус, несмотря на внешнюю спонтанность своих действий, действовал строго согласно выработанному плану. Среди множества вероятных целей и обеспечением безопасности которых спешно занимались поднятые по тревоге силовики, была всего одна достойная внимания. Но это если знать все нюансы, связанные со взбунтовавшимися последователями новой религии. Корпы и сотрудники правопорядка их не знали, а потому безжалостно растягивали свои силы, чтобы прикрыть все возможные уязвимые места своей инфраструктуры, администрация, лифтовые комплексы, полицейские участки. Центр района стремительно превращался в набор изолированных укреплений, на штурм которых могли уйти целые дни. «Пора бы уже». Возвращаясь на диван, проворчал я. «Что-то долго они собираются». Словно в ответ на мои слова, прямо посреди улицы начали открываться односторонние порталы, из которых вываливались готовые к бою подразделения корпов. Эти бойцы уже знали о происходящем на улицах третьего яруса и были готовы к активным действиям. На толпу вооруженных гражданских обрушился шквал выстрелов. Группы быстрого реагирования привычно занимали огневые позиции прямо за тут же созданными щитами. Состав призванных и обычных военных в этих подразделениях был примерно равным. Каждый знал свою задачу и действовал согласно инструкциям. Владеющие ставили барьеры, а рядовые бойцы пытались максимально прорядить толпу атакующих, и утопить их в собственной крови. Сектанты понесли первые серьезные потери. От выстрелов мощных автоматических винтовок и переносных плазменных орудий люди гибли десятками, но фанатиков это не останавливало. Обычные демонстранты давно разбежались бы в разные стороны, однако сейчас противник корпоративных войск был совсем иным. И действовал он вопреки логике и здравому смыслу. Выпавшие из рук погибших оружие тут же подхватывали их соседи. Орда полностью подконтрольных проповеднику людей, неся чудовищные потери, рвалась вперед. Проверенные щиты военных рвались от десятков выстрелов, как тонкая бумага. Не прошло и пары минут, как тщательно организованная оборона корпов под неистовым натиском сектантов превратилась в безобразную свалку и перестала быть. По моим приблизительным подсчетам, в ходе спонтанного противостояния погибло уже больше сотни призванных. Среди них были не только сотрудники Creon Technologies. Временами я видел вспышки других сил, но они быстро тонули в человеческом море. Для немногочисленной касты владеющих это были просто чудовищные потери. По каждому случаю гибели представителей элиты корпораций устраивалось целое разбирательство. Карательные меры были настолько жесткими, что сама попытка нападения на призванного давно считалась самоубийством. А здесь было не просто нападение. Владеющих истребляли десятками. Последователи культа ветра целенаправленно заваливали своими и чужими трупами малейшие проявления сверхъестественных сил. Последняя группа корпов даже не успела развернуться в боевой порядок, их просто снесли. Толпа очень быстро училась и дважды не повторяла одни и те же ошибки. Громадный организм с единым центром управления продолжил свой путь к цели. Силы корпорации вынужденно взяли небольшую паузу. Ошеломляющие потери заставили их пересмотреть тактику. Спустя несколько минут по толпе ударили первые дальние атаки. Несколько флайеров службы правопорядка взяли на борт призванных и прошлись над целеустремленно двигающейся вперед процессией сектантов. Противопоставить авиаудару армии Кассиуса было нечего. Пользуясь полной безнаказанностью и вымещая пережитый ужас, владеющие обрушили на толпу потоки атакующих структур. Энергии сил сминали целые группы фанатиков, но остальные продолжали двигаться вперед. Им просто ничего больше не оставалось. «Кэтрин», — мысленно позвал я. Уже какое-то время назад я ощутил активацию транспортного тоннеля, но на месте событий моя подчиненная так и не появилась. «Почти на месте», — напряженно ответила девушка и мгновенно обрубила связавший нас канал. Секунду спустя с крыши одного из зданий на землю спикировал грузовой флайер. Вовремя остановиться он предсказуемо не успел. Передняя часть машины смялась от удара, но груз почти не пострадал. Я видел, как предводитель толпы замер на несколько мгновений, а потом к упавшему грузовику рванулись его лучшие бойцы. Первый флайер правопорядка был сбит на обратном ходу почти сразу. Еще три попытались уйти в сторону, но это удалось только одному. Остальные врезались в стены домов и осыпались на землю горой обломков. Собравшиеся за следующим барьером сводные силы администрации мегаполиса приготовились к бою, но их ждал очередной сюрприз. Кэтрин действительно выгребла из лаборатории Марка все подчистую. Вместо точечного штурма серьезной преграды на крышу упавшего грузовика вылезли два охранника мистера Дерта со здоровенными винтовками в руках. Секундная растерянность противника стоила жизни еще двоим призванным. Теперь уже корпам пришлось идти в атаку и самим снимать щит. Кровавая бойня набирала обороты. Наконец-то сформировался полноценный фронт. Линия соприкосновения проходила по крупному перекрестку пяти основных дорог центрального района. Со стороны защитников города постоянно прибывали новые экипажи и фургоны с подкреплением. В какой-то момент я заметил среди военных администраций Кая. Помощник главы Creon Technology стал той глыбой, которая наконец остановила прорыв сектантов. Мистер Торл работал на огромной для любого владеющего дистанции и первым делом отсек головы обоих снайперов, а потом подорвал остатки грузовика, к тому моменту уже практически пустого. Противостояние замерло в шатком равновесии, но теперь оно уже было выгодно сектантам. Мало кто заметил, что главная ударная сила фанатиков и их символ веры исчезли с поля боя. Параллельно с яростными атаками обезумевших людей шел незаметный штурм центрального офиса корпорации О2. Отправленные на разведку майсоры разобрали на части структуру статуи и прислали мне крайне занимательные результаты. Имитация скульптуры «Владыки ветра» являлась не столько ретранслятором контролирующих толпу поводков, сколько сконцентрированным в одной точке громадным вирусом. Если культистам удастся добраться до управляющего контура системы фильтрации воздуха, то через час новая религия будет заражена уже треть района, а через два все жители выйдут на улицы и возьмут в руки оружие. В замкнутом пространстве у защитников офиса воздушников практически не было шансов. Их атаки не причиняли штурмующим особого вреда, а те уничтожали все на своем пути. Я набрал номер Кая и звонил до тех пор, пока тот не снял трубку. «Что?» — рявкнул из динамика голос призванного, которому сейчас было не до правил приличия. «Я занят!» «У вас осталось 10 минут до полного поражения, мистер Торл», невозмутимо произнес я. «Уделите мне пару из них». «Что ты хочешь, хан?» Зло выплюнул Кай. «Я хочу сделать вам очень выгодное предложение, мистер Торл», улыбнулся я.